гармошка, последнее пристанище для души. Как мог бы сказать великий Гоголь, когда заиграет, запоет одинокая гармошка, луна, заслушавшись, забывает про все на свете, про все свои неотложные лунные дела. И так, остановившись, замерев, может и провисеть, считать, проторчать всю ночь посреди неба. А бабы потом ждут утреннего удоя. А как ему быть удою-то, коли луна не на своем месте?